них с быстрый брос редел, их рост, но нет тяжелый битовый босс. Мысль пробежится по вашей душе, легкий наркоз. Если ты за меня, руки выше не достигнем, небо не достигнем. В крыше ты ведь слышал и видел, я не пронзаю острыми мыслями, я ведь не киллер. Я быстрый просто, черт с ними, да, мне не нравится ваш сигаретный дым. Я своеобразен, честен, без мазан, мысли голову переполняет. Я вас еще не подкидаю, лживый ганстер, рэпер, лай, что мы рэп не кричат. Начало, чё вы угостите их чашка чая? Я добиваюсь, но не добиваю, я просто добрый парень. Вас души не чая, ритмы горячие, как и поток, смотри, не обожглись. Мой прямой поток, я видел серый потолок, никуда не выходил, я не замечал, кто как мог. Наскакиваю на рифмы, рима в ритму, так ты в ритме, и мы на высоте. Это хип-хоп, архивы, мы еще пока что живы. Ну как ни крути, увы, кто как не вы, поможете избавиться от скуки. Зачем мне эти муки от разлуки, если хип-хоп наш стиль? Хоть во мне не будет силы, я буду читать, проснись, никакой лажи, все будет хорошо. Мы тогда же не скажем, забьем на проблемы, никто не знает, где мы, а где вы, нет никакой пустоты. Все в голове, не пиши больше мне, поверь, что все серьезное, все эти звезды, или вот уже поздно.